Несколько резких и горьких слов Марка показали, что он не забыл, какую беспощадную, какую страшную ненависть он увидел и ощутил в молчании Ирюши. «Да, но, может быть, у него есть основания для такой ненависти?» — спросил Жан Казимир. Марк был поражен. «Что? Какие основания? Ненавидеть Симона?» «Ненавидеть Симона или кого-нибудь другого. Тебя, меня, это не важно. Она ненавидит кого-то одного или всех мужчин вообще. Ты хорошо к ней присмотрелся? У нее на лице написано, что какие-то основания она имеет?» Марк был изумлен проницательностью этого человека, который всегда скользил по поверхности и, казалось, ни на чем не задерживался. Он мгновенно увидел измученное лицо Рюш, заглянул в самую глубину и подумал, а ведь правда? «И какие же это, по-твоему, основания?» — спросил он. Одним движением губ Жан Казимир отвел разговор. «Я ничего не знаю. У меня нет времени думать о ней. Каждый когда-нибудь попадает в сети. Должно быть, она где-то потеряла перышки. Это ее дело. Выпутается. С перьями или без перьев женщины всегда выпутываются. Давай лучше займемся нашим делом». «Ты стал к ним жесток», — сказал Марк. «А ведь когда-то про тебя говорили, что ты из их породы. Именно поэтому мы надували друг дружку. Я их знаю. Они надували меня, я надувал их. Но все мы целые и невредимы. Подумаем лучше о нашем дураке, пока ему не свернули шею. Вот ты говоришь, что я из породы женщин. Стало быть, в порядке вещей, чтобы я интересовался мужчинами и идиотами вроде тебя или Симона. Не спорь, ты такой же, как и он. Более тонкой породы, но такой же цельный, такой же ограниченный. Уж вы, когда попадаетесь, не перья теряете, а головы. Мне жаль вас. Вас презираешь, но потому, может быть, и любишь». Марк с удовольствием дал бы ему пощечину. Про себя он прошипел: «Девка!» Но тут же проглотил слюну. «Нет, она права». Он вспомнил, что кем бы ни был Жан Казимир, она или он, а все-таки ни минуты не колеблясь, примчался из Праги, чтобы помочь другу, попавшему в беду. И тут Марк погасил яростный взгляд, который уставил было на двусмысленно улыбавшегося, насмешливого молодого человека, и сказал: «Довольно болтать, перейдем к делу». «А дело, — спокойно заявил Жан Казимир, — заключается в том, что я видел Симона. Да, для этого мне пришлось толкаться в разные двери, и не всегда бывает полезно толкаться в самые высокие. Но мне все-таки приоткрыли двери тюрьмы, вернее, тюремной больницы. Его там склеивают из кусочков, чтобы он был в форме к великому дню. Я пытался поговорить с ним, но с первых же слов он стал осыпать меня проклятиями. Из-под повязки у него видна лишь часть морды и один глаз, глаз носорога. Маленький, жесткий, ввалившийся, и века твердые, как рог. Но глаз все сразу увидел, и носорог набросился на меня. Он всех топтал ногами, тебя, меня, Верона, всех друзей. Он не хочет видеть никого из нас, мне пришлось удалиться». У Марка сжалось сердце. Он спросил: «Меня тоже?» «Он меня назвал?» «Назвал, назвал, не огорчайся. Ты в общей куче, среди живых, а он, у него на лбу уже лежит печать, печать смерти. Неужели никак нельзя его спасти? Вряд ли. Я видел его адвоката и еще кое-кого. Я пытался расположить их в его пользу. Но что можно сделать, если это животное не хочет, чтобы его спасали? Даже с своим адвокатом он не желает разговаривать и предупредил, что обругает его на суде». Следствие тянулось недолго, дело было ясное. Отрицать было нечего, и обвиняемый ничего и не отрицал. Жан Казимир опять приехал из Праги, чтобы присутствовать на суде. Хотя бесполезность их выступления была очевидна, однако оба товарища считали своим долгом дать на суде свидетельские показания. Для Марка это был тяжкий долг. Выступать публично было для него невыносимо. Он знал, что всегда в таких случаях проигрывает, его сковывали нелюдимость и гордость, и страшила мысль о том, что он встретится со старым товарищем лицом к лицу, в такой мрачной обстановке. И тот, может быть, станет оскорблять его и упрекать. Ему хотелось удрать или по-детски зажмурить глаза и заткнуть уши, пока все не кончится. Но чем страшнее ему было, тем он становился смелей, он злился на себя. «Иди, трус!» И он пошел. Все вокруг было словно подернуто туманом. Он ничего не видел и не помнил, как вошел в шумный дворец правосудия, как попал в свидетельскую комнату. А Жан Казимир чувствовал себя совершенно свободно, ведя его и на ходу обмениваясь то с тем, то с другим приветствием или шуткой. Однако встречи с Бушаром он ждал почти с таким же волнением, как Марк. Их вызвали довольно скоро. Свидетелей со стороны защиты было немного.